Вера. К своему стыду должна признать, что раньше я полагала, будто все евреи на одно лицо. Но это только от нехватки опыта. Сейчас, когда мы временно, знать бы еще насколько, живем в Штетле, я сумела разглядеть живые и такие разные лица. Не у всех черные волосы, носы с горбинкой и все, что так любят рисовать в газетных карикатурах. Но все же есть кое-что, что роднит каждого, кого я успела разглядеть. Особая печаль во взгляде, даже когда они смеются. Из-за этой печали мне немного не по себе. Я приглядываю за Франтишкой, пока та общается с каждым деревцем в округе. Она нравится местным детям, и кажется, это взаимно. Я боялась и в то же время надеялась, что нас прогонят, едва увидят, какие мы странные. Странный — значит опасный. Значит, от него надо избавиться, изгнать, запереть, уничтожить. Но этого не произошло. Возможно, потому что мы здесь только-только третий день, и еще не успели, взгляд Юлька трактует как призыв продолжать. Можно было бы просто закрыть заслонку печи, пока она спит, или пустить газ. Так она задохнется, но нужно проследить, чтобы в комнату не проникал лишний воздух. Ты говоришь так, будто уже это делала. Нервно усмехаюсь я. А что, если и так? Улыбка Юлии мне совершенно не нравится. Ну, пусть уж говорит до конца. Есть вот этот. Она приподнимает тяжелый на вид баллон. Эфирный газ. Им пользуется для усыпления пациентов бабуля Шашанна. С ним легко перебрать. Еще есть стрихнин, он же крысиный яд, и жидкости для очистки серебра. И то, и другое способно отправить душечку к праотцам. Дать ей яд будет сложнее, но можно подмешать его в сахар или соль. Если отравы будет недостаточно, придется доводить дело до конца уже самим, например, задушить ее подушкой. Но нельзя сказать точно, возможно ли это, ведь мы же не знаем, как она живет, сколько с ней человек. Все это она говорит самым будничным, деловитым тоном, будто прикидывает, как бы половчее ощипать курицу, прежде чем варить ее. Не знаю и знать не хочу, убивала ли она кого-либо в своей жизни, но я — да. И это было страшно, непостижимо, непредсказуемо и абсолютно тошнотворно. Я боролась за свою жизнь, и ужас заливал мне глаза. Я действовала, не думая и не сомневаясь. Я не рассуждала, как бы мне половчее схватиться за шприц и в какую часть пана Лозинского его воткнуть. Все произошло само собой, и мне даже не до конца верится, что той рукой управляла я, а не что-то мне самой неподвластное, например, инстинкт. Когда до этого я заявляла: «Да, мы убьем ее, убьем их всех, этих сволочей», мне почему-то казалось, что это будет так же. Тьма, борьба, ярость, которая придаст мне сил и которая заберет контроль. А позже — лишние воспоминания. Но только теперь, глядя на все эти склянки с красноречивым значком черепа со скрещенными костями, какие найдутся у любой хозяйки, я понимаю, что все иначе. Нам нужно не просто выследить человека. Нам нужно придумать и спланировать, как лишить его жизни, а потом воплотить это своими руками. Без импульса, а по собственному желанию. От этой мысли желчь подскакивает к горлу, а голову ведет. Юлия смотрит на меня выжидающе. Так серьезно, будто от одного моего слова зависит жизнь и смерть. Будто решать мне. Видимо, для нее это так и есть, и это пугает меня больше всего. Ты права. Начинаю осторожно, отодвигая банку стряхнина подальше. Мы пока не знаем, как именно получится это сделать. Возможно, проще будет вообще подкараулить ее и ударить чем-нибудь тяжелым по голове. Этого может оказаться недостаточно, качает головой она. Душечка может закричать, позвать на помощь. Об этом рано говорить. О, я бы вообще не хотела о таком говорить. Мы до сих пор не знаем ее адрес. Не знаем даже, в Познане ли она еще. Мы сидим здесь и ждем у моря погоды. И ты с чего-то уверена, что Сара вернется и выдаст нам ее на блюдечке? Юлька упрямо отбрасывает волосы с лица. Ей бы постричься. Так и будет, я знаю это. Спорить с ней бесполезно. Как бесполезно спрашивать, каким таким силам она обращается, чтобы получить свои знания. Иногда это просто работает, и я не желаю вникать. Подробностями чужого безумия вымощена дорога обратно в палату с решетками на двери и окнах. Шошанна Бергман кормит своих квартиранток на удивление вкусно. Или мне так кажется, после пансионной и больничной еды до кривых бутербродов со сладостями. Ее куриный суп из трех пулярок с морковкой, отчего бульон кажется по-настоящему золотым, восхитителен. И Франтишка не капризничает, сметает все до крошки. Бабушка Сары относится к нам с вежливой настороженностью. Но оно и понятно. Не будь у нее такой беды с сыном, она ни за что не пустила бы на постой троих чужачек. А так ей слишком нужны деньги. К счастью, мне удается убедить Юлию вернуть баллон и все остальное на место. До поры до времени, Юля. И в воровстве нас не обвиняют. Пропажу эфира дантистка заметила бы сразу, как только к ней пришел бы очередной пациент. Вечером, едва бьет шесть, мы запираемся у себя в комнате, от чего-то забитой всевозможным тряпьем и одеялами, из которых при нехватке кроватей получаются вполне уютные гнезда, и пытаемся уснуть. Спать — лучшее занятие, когда нечем заняться, кроме ожидания. Сквозь полудрему я слышу, как Юлька нашептывает Франтишке сказку о двух сестрах — красном яблочке и зеленом. Это ее любимое, только Юлька никогда не рассказывает до конца. Так я и не узнаю, какую из сестер ведьма съела, а какую взяла в ученицы. Или им все же удалось сбросить проклятие и избежать. Тут раздается стук во входную дверь. Дрема испаряется, я поднимаюсь на локтях. Юлька вскакивает, а Франтишка вся сжимается и прикрывает голову, будто ждет неминуемого удара. Настойчивый стук повторяется, и мы слышим, как шаркает к двери бабушка Шошанна, а затем открывает. Слышим ее вскрик и причитание, а затем голос. Очень знакомый голос. Не сговариваясь, мы высовываемся в коридор. Там пани Бергман обнимает внучку, ее плечи вздрагивают. А Сара смотрит поверх прямо на нас и одними губами произносит: «Позже». И мы снова скрываемся внутри. Строить догадки не имеет смысла, но удержаться сложно. Мы перешептываемся, пытаясь разложить произошедшее по полочкам. «Думаешь, ее сюда отправила мать? Только если дела совсем плохи. Ты помнишь, с какими криками она ее увозила? Может, передумала?» «Юля, сказку!» — конючит Франтишка. «Сейчас нам тут расскажут сказку». Бормочу я вроде бы сердито, а у самой сердце чуть не в горле прыгает. Вот оно. Вот оно. Скоро все решится. Когда мне уже начинает казаться, что я вот-вот взорвусь, и моя кровь от напряжения плеснет изо рта, как внезапно буря внутри стихает, будто ее и не было. На меня нисходит абсолютный покой. И он был бы жутким, не будь таким блаженным. Меня переполняет сверхъестественная уверенность, для которой нет ни малейших оснований. Так бывало и раньше, так происходит теперь. Я готова уже ко всему, что бы ни принес этот вечер. Спустя 3 часа, видимо, дождавшись, пока бабушка заснет, Сара скребется в дверь нашей комнатки, прошмыгивает внутрь боком и приваливается спиной к двери. Ее плечи мелко вздрагивают. «Я готова. Я отведу вас к пане Новак, но...» Она поднимает руку, чтобы не дать себя перебить. «Но только если вы поклянетесь, что поможете моему папе. Идемте прямо сейчас». «Подожди». Хватаю ее за руку, усаживаю на кипу колючих шерстяных покрывал. «Расскажи по порядку, что с тобой стряслось? Где твоя мама? Почему ты одна?» Сара мнется и мнет платье на круглых коленях. А потом... С ее носа на стиснутые пальцы падает крупная капля. Потом еще одна и еще. «Мама подписала бумаги на развод», — Она сказала, что спасет хотя бы меня, чтобы мы не заслужили жить в нищете и ненависти. Но она бросила его. Как она могла? Это из-за денег. Ее голос дрожит, но не срывается. Она ведь любила его. Даже сбежала с ним от своего отца. Папа был ее учителем скрипки, и они... Она сама это рассказала, а теперь бросила. Из-за денег. Она хотела увезти меня в другую страну, туда, где у нее друзья, а я... Ты сбежала. Нетерпеливо закончила за нее Юлия. Да. Тогда она скоро придет за тобой, предположила я. Не придет, то есть не скоро. Поезд увезет ее далеко, прежде чем она заметит пропажу. Я слышала о таком в радиоспектакле. Ума не приложу, что за спектакль и как малявка провернула свой побег, но на этом ее рассказ оканчивается. «Идем же!» Сара вскакивает с одеял и решительно вытирает лицо от слезных дорожек. «Я отведу вас к ней!» Юлька молча кивает и принимается одеваться. «Далеко идти?» Уточняю, натягивая шерстяное платье поверх шелковой комбинации, которую, как и все свое тряпье, я утащила из разоренного материного гардероба. Вещи широки мне в груди и бедрах, но хоть по плечам сидят. Сара жует губы, прикидывая. «Около часа. Одевайтесь теплее, ночью будет холодно». Через 5 минут мы уже готовы выходить. Юлия велит Франтишке, сонно трущие глаза, сидеть тихо и вытаскивает откуда-то из-под одеял топорик для рубки мяса. Кладет его в глубокий карман топорищем вниз. Прикрываю глаза, удерживаясь от тяжелого вздоха, который выдаст мою нерешительность и слабость. Надеюсь, на нас никто не нападет, и оружие не придется пускать в ход. В конце концов, мы ведь идем только посмотреть, только разведать. Ничего не случится. Ночной город кажется неприветливее обычного. В этом тоже есть логика. Если мне и доводилось выбираться из дома после захода солнца, я передвигалась исключительно на автомобиле с личным водителем и наблюдала центр, горящий электрическими вывесками ресторанов. И я была с родителями, с обоими, когда все еще было хорошо, а мир казался ласковым и справедливым. От реки тянет оттаившей тухлятиной и холодом. Под ногами скользит подмерзшая влага. Кажется, весна в этом году так никогда и не наступит. Мы ежимся и подозрительно вглядываемся в каждую тень, по широкой дуге обходя кабаки и тому подобные заведения, откуда доносится пьяный смех и грубая музыка. Еще не хватало, чтобы к нам пристали, приняв за компанию малолетних проституток. Чем ближе мы к цели, тем увереннее шагает Сара. А я пытаюсь понять, где мы, что это за район и как мы доберемся сюда без провожатого. Это небогатый район, сплошь из жилых и доходных домов, где сдаются комнаты. Белье на веревках, ругань из окон. Чем мы ближе, тем упорнее мой разум цепляется за образ топора для рубки мяса, который Юлия положила в карман. Сара сворачивает в очередной переулок и останавливается у невысокого кирпичного здания. Свет горит в нескольких окнах, но большинство темны. «Сюда!» Сара машет нам рукой, подзывая, и идет мимо крыльца к полуподвальным окнам. «Здесь ее комната. Я наблюдала через окно, как она снимала пальто, ложилась на кровать и читала». Свет внутри не горит. Возможно, душечка спит? Стараюсь заглянуть в оконце, но через стекло ничего не разглядеть. Может быть, она прямо там, в нескольких метрах от нас, а может быть, где-то далеко. Прищурившись, вижу в вязкой темноте смутные абрисы предметов. Что-то похожее на кровать, а там — стол. «Посторонись!» — слышу я голос Юлии и отклоняюсь вбок, улавливая движение краем глаза. А затем от чего-то глухой звук бьющегося стекла. Будто со стороны или даже с высоты я наблюдаю, как Юлия выбивает остатки стекол топорищем, обмотанным ее платком. Осколки, судя по всему, сыплются на кровать внизу, почти не издавая при этом характерного дребезга. И зачем? Это единственное, на что меня хватает. Конечно, битые стекла лучше истекающего кровью трупа. Но начало впечатляет. Чего мне еще от нее ждать? А через минуту, через час... Я увидела, что ее нет внутри, и почувствовала, что нужно поступить именно так. Да, именно таким образом, чтобы кто-то побежал за полицией. Юлька вытягивает шею, снова обматывая вокруг головы шерстяной платок. Никто ничего не слышал. Теперь нужно влезть туда и осмотреться. Глухое раздражение обжигает углем. Я туда не полезу, а ты просто не протиснешься, уж извини. Полезу я. Девочки, вы только не ссорьтесь, пожалуйста. Нам еще спасать моего папу. Сара быстро пускает ноги в образовавшийся полукруглый проем. Я быстро. Ай! Боже, не порежься о стекло. Все хорошо, шепотом заверяет Сара и исчезает в окне полностью. Слышится скрип кровати и тихие шаги по дощатому полу. «Смотри, есть ли печь, какая она и что еще есть из вещей», инструктирует ее Юлия. Но просто гений стратегии. И этот человек, который всерьез планировал коварное отравление. Нет, с таким подходом наш грандиозный план мести обречен на провал. Может, это и к лучшему, но происходящее все сильнее отдает абсурдом. Отчего я чувствую себя пустой и очень-очень уставшей. Тут какие-то чемоданы и бумаги, те самые. Сара, крошка, вылезай оттуда. Командую я. Ты уже сделала все, что могла, дальше мы сами. И Юльке шепотом. Она еще совсем ребенок, хватит ее впутывать. Голова и руки Сары вновь показываются в проеме выбитого окна. Она морщится и охает, но тащит с собой какую-то тетрадь с торчащим из нее мятым конвертом. Когда она вручает свою добычу мне, на сиреневой обложке остается след ее ладони. Я тут же перехватываю руку и смотрю на свет. Так и есть, порезалась. Всегда лезешь на рожон. Порез, цепочку кровавых точек ран, надо бы обработать и перевязать. Здесь неподалеку была аптека, окна которой еще горели. Но я не успеваю, потому что Сара указывает себе на ноги. Еще колени, так жжет и чешется, ужас. На этот раз Юлька реагирует быстрее. Она хватает Сару под руку и тащит прочь. Отдалившись от дома пани Новак, она подводит ее к фонарю и осматривает ранки. «Там было не стекло», — неразборчиво бормочет Сара. И я с ужасом отмечаю, как ее лицо заполняют уродливые красные пятна. Там были колючки. Ее ладони и колени в дырках чулок покрыты волдырями, как будто она извалялась в крапиве. Сара еле удерживается от того, чтобы не чесаться, а я вижу, как наливаются отечной тяжестью ее веки. Быстро, слишком быстро. «Это что, яд?» «Это аллергия», — уверенно возражает Юлия. «Держи ее, я в аптеку». «Только не бей там стекла». Громким шепотом умоляю я ее спину. Но Юлька меня уже не слышит, а Сара... Сара смотрит на меня из-под опухающих век и дрожащими губами еще выговаривает. «Теперь я умру, да?» А у самой лицо уже как контурная карта гор и равнин. «Боже, нет, Сара, дорогая!» Я даже не знаю, что говорить в таком случае. Я ни разу не видела, чтобы человек на глазах покрывался волдырями. Сара обхватывает покрасневшими и все еще кровоточащими ладошками фонарный столб и стоит, понурившись, привалившись к нему, пока я выплясываю вокруг жестяной курицей. «Ты не умрешь. Сейчас Юлька принесет какое-нибудь лекарство. Ты знаешь, она у нас умная. Жутко умная. Она даже работала в больнице, где меня... В общем, она много чему там научилась. Все будет хорошо». Но на Сару мои заверения не производят никакого впечатления. «Если я умру, поклянись, что ты все равно спасешь моего папу». Вскоре Юлия возвращается с бинтом и какой-то склянкой. Пришлось стучаться в окна, но аптекарь еще не лег спать. Мы кое-как обрабатываем мелкие, но глубокие царапины на руках и коленях Сары обеззараживающим средством. но оно не слишком помогает. Теперь надо ждать. Должно стать легче, ведь мы промыли места, через которые попала отрава. А в аптеке не было, не знаю, какого-нибудь порошка, который можно выпить, и эта твоя аллергия просто прошла. Злюсь я. Кожа Сары по-прежнему мучительно чешется. Если судить по ее скулежу и попыткам разодрать кожу через бинты. Юлька разводит руками. Уж извини, такого не бывает. Нужно как можно быстрее доставить Сару домой. Довольно на сегодня приключений. Вот только что мы скажем ее бабушке, что увели 12-летнюю девчушку в ночь в город, где она порезалась, судя по всему, о какую-то отравленную проволоку? Да пани Бергман нас живьем в печи сожжет и будет абсолютно права. Но встречают нас иначе. Завидев на пороге зареванную и опухшую Сару, проснувшаяся бабушка Шошанна распахивает объятия. «Ой, Вэй, ты ж мое несчастье! Спасибо, что вернули!» «Это уже нам». Юлия кое-как объясняет, что Сара поскользнулась в темноте и напоролась на что-то острое, и теперь у нее крапивница. Бабушка понятливо кивает и готовит марлевые примочки с содой. Все нужные манипуляции она проделывает, ни на секунду не прекращая причитать на идише, время от времени припоминая того самого шлемазла. Через какое-то время Сара устроилась на высокой бабушкиной железной кровати, вся обложенная подушками и облепленная содовыми примочками. Она не спит и не плачет, а сосредоточенно глядит в потолок. А мне не хватает духу сказать ей что-то вроде «Ну, теперь поправляйся», а я пошла, и уйти. Будто расслышав мои мысли, Сара чуть поворачивает голову так, чтобы не сползли примочки, и сипит. «Не уходи, Магда, пожалуйста, побудь со мной». «Что за глупости?» — фыркаю. «Конечно, не уйду. Посижу, пока ты не заснешь. Ну и приключение вышло, правда?» И зябко передергиваю плечами, нисколько при этом не рисуясь. Меня действительно передергивает от одной мысли о произошедшем. Пола пальто бьет меня по груди, и я вспоминаю о предмете, который поместила во внутренний карман. Заодно надо глянуть, что ты такое секретное выудила из логова душечки. Наверняка она очень боялась воров, раз оставила такую ловушку. Вдруг здесь ответы на все наши вопросы. Подмигиваю Саре, чтобы хоть немного ее приободрить, и сажусь на край ее постели, закинув ногу на ногу, совсем как мужчина, чтобы повеселить ее. Но Саре не до смеха. Тогда я вынимаю из кармана уляпанную кровью толстую тетрадь в сиреневой обложке, открывая ее. 15.10.1907 года. «Здравствуй, дорогой задушевный друг. Уверена, что ты станешь мне самым близким другом и слушателем, ведь иначе и быть не может». Сердце делает кульбит в предчувствии чего-то дурного. Будто кто-то подошел ко мне со спины, положил тяжелые ладони на плечи и спросил. «Ты действительно хочешь знать, что там?» «Я должна». И я принимаюсь читать. Чем дальше я читаю, тем отчетливее осознаю, что знаю Викторию. Очень близко знаю. И теперь даже ближе, чем когда-либо хотела. И она вовсе не выбралась из чертога ада, как я успела навоображать в своей одиночной палате под действием барбитуратов. Она тоже человек со своей собственной историей. События с отцом Сары развиваются на ее глазах. И ей уже вряд ли удастся оправиться, отряхнуться и жить, как ни в чем не бывало. А Виктория видела и переживала из года в год такое. Неудивительно, что из просто вредной малявки получилась пани Новак. На моих глазах крошечная ядовитая гусеница обращалась в бесчувственный кокон, чтобы однажды стать смертоносной бабочкой. Я была маленькой, когда шла война, но она действительно шла. На ней воевал отец, а эта женщина, будучи в том же возрасте, что и я сейчас, прошла сквозь нее по локоть в чужой крови. Понимая чувства людей не лучше, чем мир насекомых, она собирала себя по частям, заимствуя то имя, то интересы, то таланты, то манеру поведения и прозвище, пока не сложилось из этих разрозненных фрагментов будто церковный витраж, в самой сердцевине которого есть изъян, который и делает всю композицию некрасивой, а пугающей. Перелистнув последнюю страницу, я будто увидела картину целиком и страшно разозлилась. Черт подери, да если бы пани Ковальская не экономила, подбирая наставницы прочий персонал, да заодно получше проверяла бы документы, эта парочка не пробралась бы в пансион, и Виктория не загубила бы столько человек. Даже ее брат, с детства неловкий и тощий Виктор, был бы цел. Впрочем, в этой истории столько «если бы», что предаваться их перечислению теряет всякий смысл. Что свершилось, того не изменить, даже если мы доведем задуманное до конца. Тут я вспоминаю, что Сара, которая к этому моменту успела задремать, вынесла из полуподвала не только тетрадь, но и какое-то письмо. От кого оно могло быть? Может, на нее вышла старая знакомая Мельпомена? Как оказалось, та самая, что вырезала странный символ на черной двери пансиона. Вдруг они помирились. Я вскрываю конверт и не сразу соображаю, что письмо написано на немецком. Я не упражнялась целый год, да и почерк оказался довольно прихотливым. Поэтому на перевод и осознание у меня уходило чуть ли не больше времени, чем на чтение дневника со всеми его ошибками и кляксами. Уважаемая фрейляйн Роговск-В. Пишу сообщить, что ознакомился с присланным вами исследованием, или, вернее сказать, сочинением. В первую очередь хочу отметить ваше хладнокровие. Вам с вашей биографией и личным опытом обратиться и предложить свои услуги ассистента именно мне. Фактически врагу. Но смею предположить, это связано лишь с тем, что все остальные сколько-нибудь серьезные исследователи смежных тем вам уже отказали. Судя по состоянию листов с рукописью, они проделали неоднократный путь до адресата и обратно по почте. Что неудивительно, вы так и не указали ни название, ни адрес учебного заведения, на базе которого проходило ваше исследование. Следовательно, все показатели, приведенные в выкладках и таблицах, следует принимать только на веру. Надеюсь, вы понимаете, что в дальнейшей исследовательской деятельности это совершенно недопустимо. Также хочу обратить ваше внимание на неуместную для академического труда эмоциональность и прочую лирику, которыми вы насытили чрезмерно объемную пояснительную записку, в которой вы описываете процесс взросления ваших подопытных. Это простительно молодой женщине. В конце концов, ваш разум устроен так, чтобы украшать и романтизировать, но не ученому. В дальнейшем от привычки к праздному словословию придется отказаться. Синдром перетянутых струн — совершенно неверная любительская терминология. Тогда как уже существует понятие посттравматическое расстройство личности. Видимо, сказывается общий недостаток классического образования, который сквозит в каждой вашей строке. Хоть вы и упомянули в письме, что ваши аттестаты и рекомендательные письма трагически сгорели при пожаре. Весьма удобное обстоятельство, не находите? Но мне больше интересен аспект вашего исследования, связанный с превентивными мерами, комплексом упражнений, призванных укрепить нервную систему солдата, сделать его невосприимчивым или менее восприимчивым к неизбежному стрессу, а также способным действовать стремительно, без сомнений и последующих сожалений, а по завершении миссии вернуться к обычному образу жизни без закономерных последствий. Однако вы указываете, что так и не добились результатов именно по этой шкале из запланированных. И ваш главный образец так и не избавился от излишней впечатлительности. Этот результат, впрочем, как и все результаты вашего дилетантского исследования, невозможно проверить на истинность. А жаль, было бы очень познавательно встретиться с вашей подопечной и провести с ней серию тестов. Возможно, вам удастся обнародовать ее координаты? Хоть девицы-подростки и не лучший материал для подобного исследования ввиду их чрезвычайно подвижной нервной системы и склонности к истерии, тем не менее диалог мог бы сложиться прелюбопытный. Принимая во внимание все недочеты, Полагаю, они также служат доказательством вашего авторства, что вы не позаимствовали работу более достойного кандидата, скажем, жениха или старшего брата. Несмотря на ошибки в теории и незрелый подход в целом, в вашей работе все же есть искра оригинальной мысли. А посему, полагаю, вам и вашим идеям стоит дать небольшой шанс. Вам, женщине без образования и рекомендаций, стоит ценить это. Могу предложить вам место младшего ассистента в моем революционном исследовании возможностей преодоления психологических барьеров человека в стрессовых условиях, о котором вы, судя по всему, прочли в журнале «Башня», что, в принципе, похвально для девицы вашего возраста. На рост в должности можете не рассчитывать, плата тоже будет скромной. Если данные условия вас устраивают, приезжайте по адресу. Фрагмент вырезан маникюрными ножницами. И мы обсудим вопрос вашего непосредственного размещения и обязанностей. Надеюсь, ваш уровень владения немецким языком не станет новым источником проблем. Перед тем, как купить билет, потрудитесь телеграфировать о вашем намерении принять предложение о работе. Профессор фон Зиммельбаум. 15 марта 1926 года. Значит, Виктория планирует продолжать свои бесчеловечные исследования, только на новом, более высоком уровне. И тогда до нее будет уже не достать, не добраться. Вот, значит, что за конверты она носила и получала с почты, как рассказывала Сара. Это объясняет и множество марок на них. Она искала ученого, которому могла бы набиться в ассистентке со своим экспериментом. Над нами. Надо мной. Вот эта подопечная, чьим именем и адресом, как бы невзначай, интересуется профессор Зиммельбаум из Германии. Это же я. Я одна выжила после всех ее издевательств. Боже. Бабочка вот-вот расправит крылья. Ей отказывали все подряд и отсылали рукопись о пансионе обратно. Но этот ученый, он нашел в ней что-то, из чего сможет извлечь выгоду, применив к будущим солдатам. Для будущих войн. У них будут и медикаменты, как у Рихтера, и аппаратура, как у Пеньковского. Они не остановятся. Так глупо. Я мечтала стать историком, археологом. А история творилась прямо у меня под носом. Виктория так долго ждала ответа хоть какого-то варианта, подрабатывая в школе, и чтобы не потерять сноровку, повторяя манипуляции по гипнозу и внушению с Сарой. Но совсем недавно, может быть, только сегодня, она получила этот высокомерный и желчный, но все же положительный ответ. Ей дадут место и... Как Сара сказала, из ее комнатушки? Здесь какие-то чемоданы. Она собирается уезжать прямо сейчас. Сложила одежду, белье, какие-то мелочи, а сверху положила самое дорогое — свой дневник, что вела с 11 лет, и письмо с приглашением. И куда бы она ни уходила на ночь глядя, может, просто зашла к соседке сверху, она вот-вот исчезнет навсегда. Ее поимка и наша месть — вопрос всего нескольких часов. Мы должны немедленно остановить ее. Осторожно поднимаюсь с кровати, чтобы идти к Юлии, а Сара во сне переворачивается на бок и тихо плачет. Поправляю примочку на подсыхающем волдыре. «Папа», — скулит моя малявка. У меня внутри все переворачивается, но я сжимаю челюсти и выхожу. На часах 3 утра. Мертвый час. Ведьмин час. Юлия не спит. Она внимательно выслушивает меня и кивает. «Сначала идем к ней домой. Если она еще там, подстережем, когда будет выходить с чемоданами. Затащим подворотню и там задушим. Вот чулок. Если не получится, топор еще при мне. Если же она убежала в сторону вокзала, придется как-то ловить ее там. Документов у нас нет, так что на поезд нам не попасть». Сказав это, она будет Франтишку. Та с просонья хмурится и ворчит, как щенок. «Зачем?» — шепчу. «Оставь ее». «Мы не вернемся», — спокойно говорит моя сообщница. «Это логично. Ни к чему приводить в этот штетл кровавый след. Значит, мы все же обманули Сару, и с ее бедой ей придется справляться самой. Как горько. но на кону десятки, а возможно сотни и тысячи жизней. Укутав хорошенько Франтишку, мы уже готовы идти, как вдруг снова раздается громовой стук в дверь. Черт, это полиция! Ловит беглянку или нас за то, что разбили стекло. Быстро отступаем и запираемся. Хоть и ясно, что это бесполезно. Если нас захотят арестовать, то непременно арестуют. Но вот из кухни семенит пани Бергман. Ее шаги не перепутать. Женщина отпирает дверь и ахает. В ответ ей раздается молодой мужской голос. Он говорит на идише. Ничего не понять. Они тихо переговариваются, а потом пани Бергман пропускает их в дом. Шагов много. Идут трое, не меньше. Судя по звукам, они заходят в комнату, где спит Сара. Зачем? Это не полиция, те говорили бы на польском. Это бундовцы, помнишь? Те самые с площади. Видя мое недоумение, Юлия поясняет. Подумай сама, больше некому. Они что-то затевают, как и мы. Что ж, вот и славно. Возможно, именно они помогут Саре. Возможно, ее ритуал, о котором она говорила, все же сработал, только призвал не нас, бесполезных полубезумных девиц, а крепких парней, подкованных в политике. Когда все шаги стихают, мы с Юлькой пробираемся к небольшому оконцу, что смотрит на темную улицу. Снаружи стоят еще мужчины. Их темные силуэты виднеются в отблесках одинокого фонаря на краю улицы. Сейчас нам не уйти. Голоса гудят в комнате за закрытой дверью. Но тут раздается неожиданно звонкий и отчетливый голос пани Бергман. «У него остались только мы двое, пусть знает. Говорите по-польски». Юлия кивает мне на ситцевую занавеску в цветочек, что прикрывает вход на кухню, поближе к источнику звука. Неплохое укрытие. Главное, чтобы Тишка не пошла нас искать. Мы жмемся к тонкой стене, разделяющей комнаты, чтобы не пропустить ни слова. «Хорошо», — басит молодой голос. «Действовать нужно сегодня, сейчас. Пана Бергмана задержали по подозрению в убийстве и пытались добиться признания, но он так его и не сделал. Все это время вашего сына держали в камере участка, но до нас дошли сведения, что уже утром его конвоируют в другое место, где учинят быстрый суд, а приговор незамедлительно приведут в исполнение». «Но ведь суд...» — робко возражает бабушка Шошанна. «Приговор будет обвинительный, все уже решено. Видите ли, осудить вашего сына за убийство христианского младенца крайне выгодно для тех, кто сейчас борется за власть в стране. А дело и так слишком затянулось. Больше ждать они не намерены». «А если найти настоящего преступника?» «Это уже Сара. Голосок слабый, но столько в нем убежденности». «Девочка, они уже нашли его. Допросили и отпустили, сочтя доказательства незначительными. Вернее, ее». У меня перехватывает дыхание. «Так преступник и женщина?» «У его друга Марика мать была в банде скупщиков краденого. Мальчишки что-то не поделили, и Павелик пригрозил, что он сдаст мать друга в полицию. Все указывает на нее. Ей даже оправдаться нечем, но следователи решили, что это было бы слишком просто». С неприязнью усмехается еще один мужской голос. «Гораздо полезнее обвинить во всем жида». «Не смей сквернословить в моем доме, ты мелкий поц!» Напускается на него бабушка Сары. «Ты, Яша, с чего ты таки взял, что Осе грозит самое страшное?» Сара тихо вскрикивает. «Да с того, что я знаю, на что способны эти люди!» Запальчиво отвечает первый мужчина. «Подобные случаи уже были. Пару лет назад, когда этот бандит, Пилсудский и его свора, только начали рваться к власти, они вылезли, казнили и посмертно осудили за шпионаж десятки офицеров высоких чинов. Они так действуют, потому что это работает». «Пару лет назад погиб мой отец. Офицер, воевода. На поле боя, как я думала. И только месяц назад осознала, что на тот момент война с большевиками уже закончилась». «Его убили свои же!» — так выкрикнул новый муж матери в разгар их скандала. В том проклятом пансионе, мы были изолированы от мира, а теперь он обрушился на нас многотонной тушей, угрожая раздавить своим уродством. Наши ссоры, наши войны, наши кукольные трагедии столь крошечные по сравнению с тем, что происходило и происходит снаружи. Тех солдат убивали из-за власти. Моего отца убили из-за власти. Отца Сары вот-вот отнимут у нее ради чьей-то власти. Ногти впиваются в ладони. Юлия смотрит на меня. Я чувствую давление ее взгляда, но не отвечаю на него. «И что же нам делать?» — обреченно спрашивает пани Бергман после долгой паузы. «Мы немедленно вызволим его из-под ареста до того, как его перевезут». Пауза. «Через 2,5 часа. Укроем в надежном месте. Возможно, вывезем из страны. Так он, по крайней мере, останется жив». Снова молчание. Тяжкий, почти ощутимый в воздухе вздох старой женщины. «Нет, Яша, не могу я благословить вас на это дело. Вы и Осю не спасете, и себя погубите. Нельзя. Так ваши матери сиротами останутся. Как пережить такое? Ох, горе!» «Нам не нужно благословение», — возражает на это второй мужчина. «Мы пришли предупредить, чтобы вы были готовы, чтобы ждали». «Мы скоро вернемся», — договаривает Яша. «С Иосифом. Вы знаете, что это значит. Вы...» «Вернете папу!» — недоверчиво восклицает Сара. «Верните его, прошу вас!» «А ну, цыц! Вы рожи свои видели?» — грозно восклицает Шошанна. «Вас с гоями и в темноте не перепутать, беспамятное дурачье! Погромов давно не было. Так вы их получите, все мы получим сполна. Знаете, что стало с Кагалой, где укрыли 2 грабителей?» «Мой папа не преступник». «При всем уважении, пани Бергман, мужчины этого штетла уже приняли решение. Мы выступаем. Готовьтесь. Разбудите Ребе Перельмана». Мужчины идут мимо нас по коридору, выколачивая сапогами пыль из плетеных половичков. А ситцевая занавесь колышется, задевая замерших нас с Юлькой. Грохает дверь, удаляются по улице шаги. «Мы тоже можем уходить. Нам пора. Прямо сейчас». Но что-то упрямо держит меня на месте. Не шелохнуться. «Нам нужно бежать. Пани Новак уже собрала чемоданы и сейчас торопится на острых каблучках по темным улицам к Познанскому вокзалу, чтобы с рассветом умчаться к своей новой чудовищной жизни. Но через 2,5 часа Иосифа Бергмана, отца Сары и сына бабушки Шошанны, увезут из города, чтобы где-то казнить за преступление, которого он не совершал. Тем парням нужен кто-то, кто не связан со штетлом, чтобы прикрыть их. Чувствую, будто меня раздирает надвое. Моя малявка вот-вот станет сиротой, прямо как я. Кто-то обязательно пострадает в ходе экспериментов Новак, прямо как мы. Попытка убийства или шанс на спасение? Я должна решить, и это решение самое главное из всех, что я когда-либо принимала. Юлька смотрит на меня выжидающе. «Мы идем, Магда?» «Да», — наконец решаюсь я. «Мы идем помочь тем бундовцам. Если уж рисковать свободой и жизнью, то... В общем, лучше спасти одного хорошего человека, чем наказать плохого». «Хорошо», — спокойно кивает Юлька, так что я даже теряюсь. «И что, ты не станешь со мной спорить? Даже ногой не топнешь? Ау, Юлия, я только что послала к черту все, к чему мы стремились». Но Юлия только пожимает плечами. «Ты воевода, ты старшая сестра, в конце концов. Ничто из этого не лучше, ничто неправильно. Но ты говоришь, а я делаю так, чтобы это случилось». От ее слов у меня по коже пробирается мороз, никак не связанный с неплотно приоткрытой входной дверью и ночным сквозняком. Будто в глазах Юльки я встала на место Даны. Или на чье-то еще. Но некогда предаваться ностальгии. Решительно распахиваю занавеску и иду в спальню, где, обнявшись, причитают на 2 языках старуха и девочка. «Пани Бергман, мы идем с ними. Я тоже пойду». «Ты? Нет». Отрезаю. «Ты звала нас, и мы пришли. Ты выполнила обещание, а мы выполним свое. Пани Бергман, Мы сделаем все, что сможем». «Тогда возьми». Сара неловко расстегивает ремешок на запястье и протягивает мне золотистые часики. «На удачу». С кивком благодарности принимаю импровизированный амулет. Бабушка Шошанна уже на нас не смотрит, только глухо роняет. «Вы еще догоните их у моста, если только эти гордецы примут вашу помощь». На деле же фразы «нас послала пани Бергман» оказалось достаточно, чтобы убедить Якова и остальных. Нам тут же нашлись роли в его плане по вызволению Иосифа. В 4:15, если верить Сариным часам, все заняли свои позиции. Я стояла через улицу от двухэтажного кирпичного здания полицейского участка в тени. Чуть поодаль расположились наши основные силы. 5 бундовцев, вооруженных 3 винтовками и 2 ломиками. Еще глубже в переулках скрывалась группа мужчин из Штетла. Они должны были прийти на помощь, если все пойдет не по плану. Я не сводила взгляда с боковой арки, прикрытой железными воротами, которая вела во внутренний двор. Туда-то и должны были попасть Яков с компанией, а мы должны были им в этом помочь. Главное условие, которое поставил нам Яков, посвящая в план, не делать глупостей, не подставляться и никому не навредить. Освобождение пленника должно было пройти без потерь и желательно без лишней крови. Не знаю, что такого он разглядел в полумраке в 3 навязавшихся ему странноватых девицах, чтобы предупреждать нас о таком. Вполне возможно, он говорил так абсолютно всем, но я ни на секунду не могла забыть о топорике для рубки мяса, который так и остался в кармане школьного пальто Юлии. Юлия и Франтишка должны были вот-вот появиться и начать играть свою роль. Вот пробегает мужчина, житель Штетла. Через минуту, ровно по тому же пути, мимо арки, ведущей во внутренний двор полицейского участка, бегут девчонки, они кричат, что их ограбили. В ворота арки выглядывает постовой. Выражение его лица отсюда не разглядеть, но он не кажется довольным переполохом. Тем временем девчонки останавливаются за углом у фасада, где на шум тоже выходят полицейские. Постовой из арки тоже идет к ним ленивой походкой, а за ним еще один. Франтишка и Юлия шумят на всю улицу, привлекая внимание. Я и не подозревала в них такого таланта к лицедейству. Отсюда мне слышно, как они упрашивают полицейских немедленно отправиться в погоню за злоумышленником. Сбивчиво перечисляют его приметы, вроде огромных усищ и шрама через левую щеку. А те в ответ призывают паночек успокоиться, зайти в участок и написать заявление. Бегать по темным холодным улицам в неизвестном направлении никто не хочет. На то и расчет. Путь кажется свободным, но моя задача — убедиться, что Яков с парнями сможет беспрепятственно войти в здание через внутренний двор. Отделяюсь от приютившей меня тени и тихонько подхожу к железным решетчатым поверху воротам арки. Как и ожидалось, они остались приоткрытыми. Проскальзываю внутрь, выглядываю из-за угла. Двор кажется пустым. Я опасалась, что внутри меня могут подстерегать служебные псы, науськанные хватать чужаков. Но сейчас не вижу и не слышу ни одного. Только темные окна и черные силуэты служебных машин. Приседаю на корточке за одной из них и выглядываю за капот, чтобы просмотреть все углы. Пусто. А вот и двойные двери, через которые в скорости должны вывести Иосифа на свободу или на казнь. Над крыльцом висит в жестяном плафоне одинокая лампа, разбрасывая ядовито-желтый свет на истертые поручни, ступени и примостившуюся сбоку трубу водостока. Нужно убедиться, что никто не притаился за самой дверью, чтобы в случае чего поднять тревогу. Черт их знает, этих познанских полицейских, на что они способны. Все еще полусогнувшись, крадусь к той двери, мысленно благодаря себя за то, что выбрала из материного гардероба практичные ботинки без каблука для загородных прогулок. Ступенька, другая, издали еще доносятся сварливые возгласы Юлии и муторное на одной ноте нытье Тишки. Забавно, но бундовцы даже не поняли, что одна из нас настоящая безумица. А может, и не одна. Время неумолимо утекает сквозь пальцы. Я только гляну внутрь и побегу на улицу, подам сигнал команде Якова, чтобы уже заходили. Чуть разгибаюсь, чтобы скользнуть взглядом за армированное стекло, как другая половина двери распахивается, и на крыльцо выходят двое. Мне удается сдержать вскрик, но они уже заметили меня. «А ну, стоять!» Мужчина в форме что-то говорит, но я не слышу слов, только вижу, как движутся его губы, как пальцы сжимают мое предплечье через рукав пальто. Вижу, как заметавшийся свет, раскачивающиеся туда-сюда лампы, скачет по кокарде, значку, пуговицам, швыряя в меня снопом слепящих бликов. Те плотоядными мошками скачут по моему лицу, забираются через глаза прямо в мой мозг, мой разум. И я... «Эй, ты в порядке?» Знакомый голос звучит совсем близко. Моргаю и вижу прямо перед собой встревоженные черные глаза Якова и его буйную шевелюру. Затем слышу стон и перевожу взгляд ниже. У подножия крыльца лежат двое полицейских, тех самых, что только что вышли через заднюю дверь участка. Один почему-то без чувств, второй пытается встать, но подоспевший мужчина бьет его прикладом винтовки в голову, и тот обмякает на сырой брусчатке. Другой уже обшаривает полицейских, расстегивая на них кобуру. «Ты живая? И давай опусти это!» Осторожно предлагает Яков. После его слов из моих рук под ноги с грохотом падает фрагмент водосточной трубы, которая до того была прикреплена к кирпичной стене. Как она? То есть, как я? «Ну ты, конечно!» — качает головой молодой человек и подталкивает меня в плечо. «Теперь уходи, как договаривались». Молча киваю, с трудом осознаваю, что только что натворила. Ноги цепляются одна за другую. Руки сами находят какую-то опору, чтобы только не упасть, не дать мне провалиться в оборочную синь полного затмения. Юлия и Франтишка все еще скандалят на переднем крыльце. Сколько времени прошло? Сарины часики говорят, что 4. 4 минуты. За 3 минуты я успела совершить именно то, чего меня просили не делать ни при каких обстоятельствах. Я совершила преступление против власти, ударила полицейских. Меня видели в лицо. Теперь меня станут разыскивать. Но как я могла? Та труба, она ведь наверняка тяжелая. И как мне только пришло это в голову? Как ни странно, заглянув вглубь себя, я не обнаруживаю там ни капли сожаления. Только мысли, как избежать последствий. Как только сходит первый шок, мой разум снова становится холоден. Будто я солдат. Вот доходит 5-я минута, и девчонки, наконец, позволяют увлечь себя в участок, чтобы составить заявление. Полицейские смеются. Кажется, они нашли их забавными. 7 минут. Из арки появляется группа мужчин. Теперь их 6. Один из них хромает. Я вижу спичечные тени винтовок и штрихи пистолетов в их мелькающих руках. Какое облегчение. 10 минут. Двери главного входа раскрываются и раздаются легкие быстрые шаги 2 пар ног. Юлия и Франтишка. Они удаляются, стуча по брусчатке, пока их не заглушает грохот грузовика-молочника, который, как известно, просыпается первым в любом городе. Пора и мне уходить отсюда. Я успеваю скользнуть в черноту подворотни, прежде чем раздается истошный свист. Я так никому и не сказала о своем затмении и не собираюсь впредь. А Яков теперь смотрит на меня искоса, как на бешеную собаку, которая пока что ведет себя тихо. Едва мы вернулись в Штеттл, бундовцы отвели Иосифа и нас к нему домой. Но сами никуда не испарились. Напротив, заняли на улице места для наблюдения. Для них еще ничего не кончено. Позади самое легкое. Мне вспомнились слова пани Бергман. «Погромов давно не видели». Я не видела погромов, как полагаю и малявка Сара. Но я читала в газетах о том, как разрушались еврейские мастерские и ловчонки, как гибли люди, как теряли в огне свои дома. От самого слова веяло неизбежностью насилия. Скоро в Штетле проснутся первые жители. Сейчас это место выглядит самым мирным на свете, и в груди тяжелеет. Причастные к побегу должны уйти как можно скорее. Мы с девчонками от чего-то стоим на улице, обнявшись все втроем. Не знаю, как так вышло. Не люблю я этих нежностей. Пансион отбил у меня веру в их искренность. Но теперь все иначе. Мы согреваем друг друга. И я чую их дрожь от холода и убийственной усталости. Глаза у моих сестер, по несчастью, мутные, но сухие. Что-то впивается мне в бок. «Юлька, верни уже бабушке Шашане этот несчастный топор. Как она пулярок на суп рубить будет?» Юлия заторможенно кивает, и мы расцепляем объятия. Притихшая Франтишка судорожно зевает. Но я не могу и предположить, когда нам все же удастся поспать. Тут в дверях появляется измученная пани Бергман. «Заходите, заходите скорей!» Не зная, чего нам ожидать, мы все же повинуемся. Юлия с короткими извинениями возвращает опешившей женщине свое грозное оружие. Но та только кладет его на сундук в прихожей и проводит нас вглубь дома. Там, прямо посреди усланного плетеными половичками коридора, на коленях стоит Иосиф Бергман и обнимает дочь. Он и впрямь выглядит интеллигентным и безобидным, возможно, добрым. В любом случае, его сложно представить убийцей, и я бы поверила в его невиновность даже без рассказа Иакова. Хотя внешность бывает до крайности обманчивой. Мне ли не знать? Теперь, когда Сара и Иосиф Бергман так близко, можно заметить удивительное внешнее сходство. Я никогда не была так похожа на своего отца. «Ты, главное, помни о нашей семье только хорошее, самые светлые моменты», — шепчет он в ее растрепанную макушку. «Помни, как мы вдвоем с мамой любили тебя, старались подарить тебе безоблачные годы. Прости, родная, что нам этого не удалось. И не держи зла на мать, она поступила так, как была должна». Они прощаются, возможно, навсегда. Это так логично и очевидно, что беглый преступник не сможет остаться дома, как и не сможет дальше воспитывать родную дочь. Но в то же время совершенно неправильно. Смотреть тяжко, но это зрелище для нас и не предназначалось. Мы идем дальше в кабинет пани Бергман. «Садитесь по очереди в кресло. Вот так, лицом туда», — командует она. Зубной кабинет залит искусственным светом. Это самое светлое помещение во всем доме, обычно погруженном в пыльный теплый полумрак. «А зачем?» «Позже», — шикает пани Бергман, и тут мы замечаем, что в кабинете не одни. На с виду хрупкой треноги стоит громоздкий фотоаппарат с объективом-гармошкой, а из-под черной накидки вдруг выныривает старичок в вязаной жилетке и с пейсами у висков. Годы согнули его аккурат под его машинку, и он так широко и в то же время болезненно нам улыбается, помахивая сухой ладонью, что я сразу понимаю, по-польски он не понимает ни слова. Бабушка Шашанна раздает указания и покидает кабинет, и нас троих по очереди фотографируют. Франтишка идет первый, но пугается вспышки, и ее приходится успокаивать, так что процесс несколько затягивается. К тому же с фотографом мы общаемся только жестами. Затем он отпускает нас новым взмахом ладони, а сам принимается собирать свой инвентарь в видавшие виды саквояж. До этого я фотографировалась лишь трижды, и два раза из них с родителями. Я начинаю догадываться, к чему все идет, но от чего-то не желаю додумывать эту мысль до конца. Даже когда вижу за кухонным столом другого мужчину с окладистой черной бородой. Под светом керосинки он священно действует с разноцветными чернилами над какими-то бланками. и только поднимает на проходящих мимо нас единственный взгляд, который мне не удается разгадать. Чего в нем больше — грусти, тепла или гнева? Думаю, он и есть раввин этой общины, которого Яков просил разбудить и привести. Бабушка Шошана заводит нас в свою спальню. Там жарко и душно. Иосиф уже исчез, и, надеюсь, достаточно быстро и надежно, что его никогда не найдут снова. Сара же, разумеется, на месте, сидит, сложив руки на коленях. Глаза у нее опустошенные, а прежде по-детски округлые щечки будто сдулись, ввалились. Тени под глазами сгустились до синевы. Я хочу обнять ее, сказать, что была когда-то на ее месте, только еще более необратимо. Но пани Бергман вновь берет нас в оборот и шустро обмеряет портновской лентой. А все результаты записывает карандашом на отдельный листок, который прячет в карман передника. По сравнению с нами, молодыми и физически здоровыми, но такими потерянными, бабушка Шошана выглядит человеком, который в точности знает, что нужно делать, и делает это быстро. Спорить с ней даже не приходит в мою и Юлькину бессонные, одуревшие головы. А Франтишка и без того привыкла слушаться взрослых. Но только если они к ней добры. Пани Бергман проверяет, на все ли пуговицы застегнуто пальто Сары, и вяжет той на голову свою шаль. «Отправляйтесь в привокзальный отель. Снимите там комнату на троих. Никаким проходимцам в угол не подселяйтесь. Там одно варьё да проститутки. Фамилий своих не называйте», — инструктирует она, глядя почему-то мне в глаза. Мне даже льстит, что эта собранная женщина выделяет меня среди остальных, будто видит во мне старшую и ответственную. «Деньги имеются? Хорошо. Сару сразу же уложите спать. Ждите меня, буду после полудня. Живо, живо!» На улице ждет телега, запряженная гнедым мерином. И мальчишка лет 10 катит нас по сонным, едва пробуждающимся улицам прочь от штетла. Знать бы еще, куда приведет эта дорога. Полагаю, эту гостиницу пани Бергман выбрала исключительно потому, что у нас не спросили документов, только приняли деньги и выдали ключ. Мы с Юлией уложили младших на койки и сами собирались последовать их примеру. Но ни мне, ни ей не спится. Чувство, будто как только за нами закрылась облупленная дверь, я умылась водой, прихваченной коркой льда. Покрутившись сбоку на бок, поднимаюсь с попахивающей плесенью постели и приближаюсь к Юлии, которая сфинксом уселась на широкий, волнистый от влаги подоконник. «Хочешь, угадаю, о чем ты думаешь?» — вдруг предлагает она, когда я приваливаюсь плечом к стене рядом. Пепельные волосы Юлии шалью рассыпаны по плечам и закрывают расшитые рукава ее крестьянской блузы. В туманно-серых глазах отражается белое весеннее небо. «Ну, попробуй, вещунья», — усмехаюсь. «Ты думаешь, там ли она еще?» Юлия кивает в сторону вокзала. «Думаешь, правильно ли поступила?» Бросаю взгляд на старое здание, суставчатое и вытянутое, как и полагается всем вокзалам. «Думаю ли я о душечке?» «Наверное, я буду думать о ней всегда, и всегда буду жалеть о том, что так и не смогла ее остановить. Но если мои предположения верны, слишком много людей сейчас трудится для того, чтобы подарить нам шанс на нормальную жизнь. Такой дар нельзя отвергать. Это как грех?» «Нет, Виктория — изуродованная личность. Если последуем за ней, только все потеряем. Черт с ней, даже говорить не хочу». Повожу плечами, скрывая дрожь. «Я, знаешь, все пытаюсь вспомнить ночь твоего побега из пансиона. И не могу. Скажи, я впустила тебя тогда в свою комнату?» Она криво улыбается, приподняв уголок рта. «А сама как думаешь?» «Понятно. Правды мне от нее не добиться. Но что-то, лязг обломка трубы по ступенькам участка, стекающая по моему подбородку кровь санитара, подсказывает, что я знаю ответ. Виктория что-то сломала во мне. Разорвала, как тяжкий труд мышцу, чтобы та, сросшись, стала сильнее. Вот только я никогда не желала такой силы. «Мы могли бы проклясть ее», — предлагает Юлия, не сводя взгляда с вокзала. «Все надежней». «Проклинай на здоровье». Огрызаюсь. Не знаю, привыкну ли когда-нибудь к таким шуточкам. Да и должна ли? И шутки ли это? Уснуть мне удается только в половине 10 утра, когда солнце уже вовсю заливает наш номер через незашторенные окна. А уже через 4 часа на его пороге появляется одетая в штопанное вдовье платье пани Бергман. В ее руках дорожный чемодан, ручку которого она стискивает обеими руками. Бабушка Шошанна отзывает меня в сторону и отщелкивает замочки. «А тебе Сарочка рассказала, что ты ее защищала в том проклятом пансионе, чтоб ему сгореть. Так что это я? Вот, здесь деньги. Не потеряй, слышишь? Франки и марки уже помененные. Береги их, ясно? На них Сару доставишь до Парижа и передашь матери. Ольга, конечно, пропащая, но хоть голодать с ней не придется. Да и не делай это, при живых родителях сиротой мыкаться». Пани Бергман судорожно вздыхает, прижимает пальцы в перчатке к глазам, но вскоре берет себя в руки. «Дальше паспорта. Разберите и храните надежно, поближе к груди, чтобы незаметно не вытянули. А лучше на английскую булавку и под воротничок. За качество не переживай. Ребе Пелерман уже много сделал, и таки никто не попадался. Но только если в тюрьму не попадал. Там уж, конечно. Ой, вэй. Так, теперь одежда». На кровати опускаются 4 одинаковых дорожных платья, явно из магазина готовой одежды, но подшитых по нашим меркам. Но странно не это. Мы все облачаемся в черные шерстяные платья чуть ниже колена с матросским воротничком и переглядываемся. «Здравствуй, униформа». Пани Бергман распрощалась с Сарой, прижав ее к груди, и поцеловала каждую из нас в лоб. Затем, прежде воровато выглянув в коридор, выходит и оставляет нас одних. Значит, Париж — город блудных матерей. Но на наказ бабушки Сара реагирует неожиданно. «Ну уж нет, не поеду я к ней. Она бросила папу, когда до чуда оставалось вот столечко». Она показывает мизерное расстояние между большим и указательным пальцами. «Не предая на его, мы были бы сейчас вместе. Никогда ее не прощу!» О словах своего отца она, видать, уже забыла. «И куда же ты хочешь?» — ласково спрашивает ее Юлия, заплетая Саре косичку. «Куда угодно, только далеко и с вами. С вами всеми!» Сара обводит руками наш убогий номер. «Жить как сестры, которым все по плечу. Любое дело, любое волшебство». «Даже за океан?» — смеется Юлия. «Никогда прежде я не видела ее, такой лучезарной. Она будто сияет изнутри неземным светом». Франтишка звонко подхватывает ее смех, а мне становится не по себе. «Даже туда, но только не к маме. Возьмите меня с собой, поселимся вместе, и я стану, как вы, ведьмой». «Ты уже одна из нас», — нашептывает ей Юлия, прикрыв глаза. «А я не могу и звука из себя вытолкнуть, ведь в моих легких совсем не осталось кислорода». «Все талантливые девушки — ведьмы. Ты ведь любишь танцевать?» Сара счастливо кивает. «Вот и славно. Магда чудесно поет. Так чудесно, что заслушаешься. У Франтишки дар общаться с растениями, а наша Клара рисует драконов». Из мира исчезают все звуки и тени. Только сияние солнечных лучей, пробужденные весны. Только ласковые блики на волосах девочек. Только движение лукаво изогнутых губ. «Клара? Клара?» Три ведьмы переглядываются и смотрят на меня, как бы спрашивая: «Ты с нами?» «Нет, я не могу. Я не хочу». «Не хочу больше затмений и тайн. Хочу жить, открыв глаза, и верить тому, что вижу. Слышать свои слова и помнить каждый свой день. Я не вернусь в безумие и самообман дымных ночей и плясок. Нет, Никогда. Сара сверкает зубами и щурится. От улыбки ее лицо совершенно преображается. Девчонки берут друг друга за руки и скачут втроем по кругу так, что черные юбки их матросских платьев развиваются на лету. А я стою и заламываю пальцы, чтобы непременно стало отрезвляюще больно. Вскоре мы покидаем гостиницу и без малейших трудностей покупаем билеты. Кому нужен Париж, если оттуда не уплывают трансатлантические корабли? То ли дело Марсель. В наших новых паспортах значится одна на всех фамилия — Новак, одна из самых распространенных. Все радуются, что теперь мы настоящая семья. На перроне шумно и людно, хоть Познань и не самый крупный город, и нам еще предстоит пара пересадок. Сара держит нас с Юлькой за руки, а я прижимаю к бедру чемодан с деньгами и смотрю в толпу. Через много дней, а то и месяцев, я сойду на далекой пристани, вдохну свободный воздух и растворюсь в такой же толпе. Одна. Думаю, теперь Юлия готова сама стать старшей сестрой.